Да и как он мог не пойти? Сержант-то оказался посвященным. А на заднем сиденье УАЗика, у окна, задернутого шторкой, сидел чернявый мэн лет 40. Именно мэн. В костюмчике от Кардена, в очках с итальянской оправой, на коленях суперкейс крокодиловой кожи, и поверх него изящно скрещенные белые холеные руки в сверкающих перстнях. «Меня зовут Борис Шумахер». Сердце Давида в невыразимом приступе восторга сыграло тушь. «Ну как, красиво?» — поинтересовался мэн. «Что именно?» «Торжественный тушь в мою честь. А вы умеете этим управлять?» «Учимся помаленьку», — скромно заметил Шумахер. «Ну, ладно, дружище, время. Значит так, я сейчас выхожу и тихонько иду в сторону Пушкинской, а вы тихонько едете туда же. Потом я поднимаю руку, вы тормозите и подсаживаете меня, для порядка поторговавшись. И дальше всю дорогу мы разговариваем, как случайный попутчик со случайным леваком. Вы уверены, что ваша машина не нашпигована всякой дрянью?» Давид пожал плечами. «Я тем более не уверен. А, кстати, за вами не было хвоста?» «Я слишком мало проехал, чтобы всерьез судить об этом». «Что ж, это не дилетантский ответ», — похвалил Шумахер. «Ступайте, граф, нас ждут великие дела». И когда, изрядно покружив, они выехали с города по Ленинградке, солнце уже садилось. Маревич вдавил педаль в пол, машина выдала 140 с лишним и ясно дала понять, что это еще не предел. Вот и славно! Шоссе сделалось вдруг совсем пустым, и ни о каком хвосте уже не могло быть и речи. Разве что вертолет, но это слишком шумно и заметно. К тому же, такому пижону, как Шумахер, похоже, не слабо завязать узлом лопасти любого вертолета. «Закурим», — предложил Борис, когда они отошли уже достаточно далеко от машины и присели на поваленное дерево. Было бы странно, если бы крутой мэн предложил ему беломор или приму. А он беломор и не предлагал. Вынул экзотические разноцветные сигареты «Мультифильтр». 60 рублей за пачку Давид всегда жалел, потому что не пробовал до сих пор, а сигареты достойные оказались. «Значит так, Давид, начну с главного. Уходите из ГСМ завтра же, пока не поздно». «А когда будет поздно?» «Когда вашу славную группу прикроют и разгонят». «А кто же ее прикроет?» «Ну, в некоторых кругах эту идею вынашиваются давно. А нынешним летом ситуация назрела. Я виноват перед вами, Давид. Я слишком многого недооценил. Например, чисто человеческих отношений. Передал зимой предупреждение через Климову, а Климова, оказывается, была к вам неравнодушна. Вот уж воистину, любовь сильнее смерти, но я и другого не учел. Я, старый дурак, не понял, кто вы. Думал так, обычный посвященный, ну, еще экстрасенс в придачу, делов-то. Экстрасенс вы, кстати, довольно слабенький, но сочетание отдельных параметров привело к потрясающему, абсолютно непредсказуемому эффекту. Моя агентура прохлопала все это, а когда мы спохватились, оказалось, что столь любимое нами ведомство давно отслеживает каждый ваш шаг. Специалисты с Лубянки меня перешустрили, и теперь уже ничего не оставалось, как только сесть им на хвост. И с каких же пор меня пасет КГБ? Ну, это же элементарно, Уотсон. С 21 января прошлого года. Ведь разговаривать на квартире Бергмана — это все равно, что делать доклад в приемной КГБ. А Бергман не знал об этом? Знал, конечно, только уже не боялся. Он-то сразу понял, что вы совсем непростой человек. Игорь Альфредович прозорлив, и он не ошибся. Но теперь... Шумахер вдруг замолчал, и Давид спросил. «Так что, теперь именно КГБ хочет разогнать ГСМ?» «Насколько я могу судить, именно КГБ», — сказал Шумахер. «Так ведь они же эту группу по существу сами и создали». «Я тебя породил, я тебя и убью», — пробормотал Шумахер. «А вам, Давид, откуда это известно? Догадались?» «Нет, добрые люди рассказали». Он задумался на секундочку, говорить, не говорить. «Гастон де Вер недавно поведал». «Вот как?» — задумчиво проговорил Шумахер. «Интересное кино получается». «Послушайте!» — вдруг словно проснулся Давид. «А вы-то, Борис, кого представляете?» «С кем он теперь откровенничает?» «Нашел себе, понимаешь, нового кумира, Шумахер без Шумах. Еще один посвященный-просвещенный. Этот кем окажется?» «И ведь оказался». «Ах, простите, я не представился полностью. Борис Шумахер, Центральное разведывательное управление США». «Картина Репина, приплыли». «Осталось встретиться с агентом галактической контрразведки, а дальше будут уже только носилки и смирительная рубашка». «А как вы думали?» — объяснял меж тем Шумахер. — Если здесь и сейчас против посвященных играет такое могучее ведомство, как Комитет государственной безопасности, чтобы как-то защитить себя, мы просто вынуждены прибегать к помощи альтернативных организаций, иначе нам просто не дадут жить и работать. А я, простите, ученый. У меня, между прочим, свои и очень серьезные виды на эту планету, и это человечество. «Во-во!» — думал Давид, словно сквозь сон. Уже пошли разговоры про планету, взгляд из космоса. Интересно, на какую еще планету имеет вид этот безумный ученый? «Ладно». Оборвал его Шумахер. «Речь не об этом. Сейчас мы говорим о вас. Если Гастон вам все рассказал, значит, вы уже должны были понять, что идеи майора Терехова не всегда совпадали с идеями полковника Наста. Простите?» Удивляться Давид уже разучился, но на сей раз было такое ощущение, что его сильно ударили по голове. «Я понял. Вы не совместили в голове две половинки одного целого. Я даже понимаю, почему. Вы же считали Гелю посвященным. Долго и упорно верили в это. Но теперь-то вы поняли, кто в ГСМ настоящий посвященный». «Теперь понял». «Шило на мыло», — пробормотал Давид. «Бергман же уверял меня, что в спецслужбах не бывает посвященных». «Бергман прав, но до известной степени». «Да, Петр Гладков — полковник главного разведуправления Генштаба, и он же Роджер Трейси, полковник Агентства национальной безопасности США». И все-таки, прежде всего, он боевой шарк черной гвардии Шагора. Давид вздрогнул от последнего имени и зачем-то спросил. — Шарк — это акула? — Да, Шарк — это акула. Шумахер вдруг продекламировал. — Сводит от ужаса скулы. Снова один на один я и морские акулы, черные рыбы глубин. Помните такие строчки, Давид? — Помню. — Откуда он их помнит? Откуда? — Очень хорошо. И теперь вы должны понять, почему вас так сильно трясло на той исторической встрече в ГСМ. Не было там десятка посвященных, там был один, но не вашей конфессии, а это очень серьезный момент. — Так значит, Шарон тоже акула? — осенило Давида. — Какая Шарон? — невольно выпалил Шумахер и тут же поспешил исправить, возможно, создавшееся впечатление от его недоуменного вопроса. — Ладно, про Шарон вы мне потом расскажете.